Глава 23. «С тобой все норм?» — Франк хмурится. «Ответить бы тебе еще, черт! Но я сейчас не то что губами, языком пошевелить не могу, потому что полностью сконцентрирован на том, что сейчас вытворяет дерзкий и необычно смелый язык этот рот, который обхватывает полностью ствол. Блять, я, кажется, даже слышу эти причмокивания, которые она делает. И реально старается, двигает головой губками, которые сжимают. Алкоголь в голову ударил, отмахиваясь. Мне больше не наливай». Я откидываюсь на спинку и на мгновение прикрываю глаза. Маленькая дрянь. Что она делает? Правильно, заставляет меня выглядеть странно. Ох, Франк, знал бы ты, что там под столом сейчас работает девчонка, которую ты так выискиваешь взглядом. О, а вы чего тут сидите? Я распахиваю глаза и сжимаю пальцами плетенные подлокотники. Не от того, что к нам подошел еще один мужчина, Гвида, а от того, что чьи-то зубы впиваются в мой член. Не сильно, но ощутимо. И там, где сейчас горит от острых, казалось бы, вампирских зубов, мягкий язычок проходит ровным по следам. Залечивает, извиняется. Мне нравится ее затея, и одновременно нет. Потому что за столом нас теперь трое, и только это не дает услышать то, как она со звонким причмокиванием выпускает член изо рта и дает мне пару секунд передышки. Хоть мне требуется и больше. Не ласкает мою плоть своим ртом, но сжимает пальчиками основание, а другой рукой хватает за яйца, которые хотят стать пустыми. Вот так вот быстро, да. Потому что меня заводит вся эта ситуация. И ее смелость, игривость. «Алекс, с тобой точно все норм?» «Да иди ты к черту достал». Жарко стало. Слишком. Я чувствую, как маленькая девчонка насмехается надо мной. Над всей ситуацией. Не торопится. Выводит пальчиками по всей длине, постукивает по плоти и внезапно опускает губки на самую вершинку члена. Откуда она слизывает то, что натворила? А я уже не в себе. Хочу вытащить ее из-под стола, опрокинуть, уложить животом на столешницу и войти по самые яйца, но нет. Сейчас я вынужден терпеть ее. «Тут холодрыга!» — отзывается Гвида. «Знал бы ты, какая жара сейчас у меня под столом!» Приоткрываю рот и втягиваю воздух. Похотливые губы спускаются ниже, к двум бубенцам, которые уже звякают друг от друга. Я резко выпрямляюсь и переношу корпус вперед, закрывая лицо ладонями. Она взяла одну в рот, обволокла его горячим ртом и посасывает, из-за чего я веду ладонями по лицу и вплетаю пальцы в волосы. «Блядь!» — неосознанно произношу вслух. «Я тебя расчленю». Понимаю, что палю нас, но не могу сдержаться. В груди все сковывает в нетерпении, от желания. «Кого?» — хмурится партнер. «Знаешь что, пожалуй, ты иди спать. Ты бледный, знаешь что? Сейчас как глаза свои станешь, такого же цвета». Стану, потому что девчонка отрывается, и я выдыхаю. Все, они поймут, что сейчас творит это бестие у меня под столом. Я стараюсь взять себя в руки, скрещиваю перед собой пальцы и слегка наклоняю голову. Я ее убью. Прямо сегодня, когда это все закончится. Через минут 15, только им надо уйти. Я вытащу ее за волосы. Но тут же эти мысли вылетают из головы, чувствуя опять на головке ее рот. И дальше — глубже. На сантиметр, еще на один, еще. Округляю глаза, когда понимаю, что чувствую ее небо. Она взяла его полностью. И рука сама тянется к голове, чтобы вцепиться в каштановые длинные волосы, двинуть головой и кончить ей прямо в рот или на лицо. Да куда угодно, лишь бы злиться на эту девчонку. Не могу. Спирает дыхание. И член горит вместе с яйцами. Она меня убивает. Я еле держу спокойное лицо, хотя уже выдаю себя своими хрипами. Только хочу потянуться рукой под стол, как она отстраняется. А я останавливаюсь. Выжидающе жду. А сам пытаюсь переключиться на разговор двух друзей. «Как тебе та цыпочка?» Перевожу взгляд на стриптизершу, что обливает себя алкоголем, а один из гостей облизывает ее после этого. Никак, вообще ничего при ней не шевелится. «Мне не нравится», — отвечает Франк. «Здесь есть дамы им поинтереснее». И все, больше их не слушаю, потому что жду, выжидаю. Когда эти пальцы и ладони перестанут водить по коленям и уже заставят меня кончить? И прикрываю с удовольствием глаза, откидываясь на спинку стула, когда она снова посасывает мой член. И когда я чувствую приближающее извержение, всплеск, напрягаясь всем телом, стискиваю зубы, стараюсь не захрипеть. Но и не выходит, она останавливается. Маленькая сучка останавливается, отстраняется, слегка бьет меня по напряженной плоти и хлопает по коленке. А я распахиваю глаза, наблюдая за тем, как мне повезло. Двое мужчин отошли покурить, смотрят опять шоу. «Заканчивая, раз начала». Сажу сквозь зубы. «Простите, господин». Она вообще не волнуется, что может быть поймана. С моей стороны появляется ее макушка, вылезает на четвереньках и аккуратно встает, Поднимает ложку и делает вид, что только подошла и нашла ее. Приветливо улыбается и раздражает меня. На сегодня не получится. Я смотрю на нее снизу вверх. Впервые в жизни. Наблюдая за тяжело вздымающейся грудью, мокрыми губами, которые она сейчас вытирает большим пальцем, и протискивает его между зубов, слегка облизывая. Она ведь только недавно трогала меня им. «Я пойду работать!» Блестит шаловливыми глазками, которые сегодня закроются, когда эта девчонка будет кончать. «Что она сказала? Пошла работать? Вот так вот? То есть...» Это нормально — возбудить мужика, довести его до горячки, когда он хрипит в компании двух других мужиков, и просто так свалить, не закончив дело. «Стоять!» — приказываю, начиная злиться, лезу руками под стол, застегиваю ширинку. А Виола пользуется этим, одергивает юбку и убегает. И когда она поправляет эту одежду, мне дико хочется узнать, мокрая ли она там, возбудилась ли она от того, что делала. Но, сука, я ее прокляну. Убью. Она уже не жилец. И только Франк сдерживает меня, чтобы не побежать за ней. Мужчина опережает, когда видит тонкую девичью фигурку. «И куда ты?» — отвечаю сдержанно, взглядом слежу за тем, как он только подходит к столу и тут же отходит от него. «Прости», — тушит сигарету. «Оставлю тебя одного. Пойду руки сполосну». Я напряженно наблюдаю за тем, как он идет в том же направлении, что и Логинова. Нагоняет ее, еще бы. Она на этих каблуках ходит, как капуша, да еще пошатывается от алкоголя или возбуждения. Черт, как же мне хочется сейчас встать, подойти к ней, залезть ладонью в трусики и довести ее до такого же состояния, что она сделала со мной. Нет, я сегодня задам ей жару, разгуляюсь не на шутку. Франк догоняет ее. Она останавливается, поворачивает голову, поднимает взгляд и опять вежливо улыбается. Раздражает. «Прикуришь, красавчик?» Рядом со мной неожиданно появляется крашеная блондинка. Еще одна. Протягивает мне сигарету, а я выхватываю, вставляю в зубы, затягиваюсь и с особым интересом наблюдаю за парой. Пухлые губы, которые только несколько минут назад умело порхали на моем члене, открываются. Улыбка трогает эти самые губы. Она что-то очень долго говорит. А я снова вспоминаю это ощущение. До сих пор в штанах дым. Такой сильный. «Может, тебе помочь?» Что я чуть не соглашаюсь на ее предложение. В голове уже представление, как ставлю ее на колени и вколачиваюсь в рот. И представляю Логинову, которая плачет, размазывая слезы по щекам, жалея о своих действиях. Хрупкие надоедливые ладони опускаются мне на плечи, разминают. Пытаются это сделать, пока я не скидываю ее руки со своих плеч и холодно не отзываюсь. «Свали!» Девчонка быстро убегает. А я не отвожу взгляда от Франка, чья улыбка до сих пор не сходит с лица. Что он ему говорит? Ей не жить. Почему он вообще так смотрит на ее губы? Знал бы ты, где они сейчас были. Ты ее еще поцелуй, урод. Переношу корпус вперед, ставлю локти на колени, будто это поможет мне их услышать. Вновь делаю глубокую затяжку и прищуриваюсь. Мужчина возвращается обратно, улыбается. «Какого?» Подходит, плюхается на стул. «Чего такой довольный?» Вопрос сам слетает с губ. Я же сейчас встану и выпарю эту сучку. Что непонятного в нашем соглашении? Ноги раздвигать может только передо мной. Следовательно, и улыбки эти посылать только мне. Полностью в моем пользовании, целый год. И какого черта она так кокетничает с этим мужиком? Убью. За то, что сделала два раза. Нет, изнасилую. Со всеми пристрастиями. Забавная русская. Правда? Спрашиваю настороженно. От дальнейшего диалога будет зависеть, как сильно пострадает ее задница и колени. Сначала я ее выпарю, хорошенько так, чтобы потом сидеть не могла. А потом заставлю сосать, пока не захлебнется моей спермой. Должна понимать, что, работая на меня, обслуживать может только меня. «Но отшила!» — выгибая бровь. «Сказала, что аллергия на немцев!» Не замечаю, как уголки губ сами приподнимаются вверх. Помню я это. Когда посадил ее на бильярдный стол и решил трахнуть. Соблазнительно она тогда выглядела. Слишком. И еще я пошла на абсурд. Сама же расстегнула молнию платья, чтобы я ее застегнул. Я видел это. В отражении стекол в баре. И когда она согласилась сыграть со мной, решил принять ее игру. Жаль, что не трахнул прямо там. Девственности лишил, а потом тут же забыл бы, но нет же. Опять встретились и в тот раз в порно-студии. «Хитрит!» Я киваю. «Ладно, хватит мне, сейчас докурю и пойду по ее душу». Откидываюсь на плетёный стул и пытаюсь расслабиться. Смотрю за ее фигуркой. Хочу подскочить с места и пойти за ней. Но меня останавливают все присутствующие. «Ладно, пусть набирается сил. Я скоро приду, злой, пьяный, и возьму ее опять. Сила или нет, но секс сегодня будет. А пока я нагреваюсь, как кочерга, чтобы в один момент обжечь так, что она будет кричать и визжать. Но не от боли, хотя, возможно, от нее. Я сдерживаться не буду. Только один вид на острые ключицы и грудь, обтянутую белым топом, и все, крови наливается. Трахнул бы прямо сейчас, но... Гости. Поэтому пью, курю и снова пью. Пристально наблюдая за маленькой фигуркой, что порхает туда и обратно. В один миг останавливается, потому что ее зовет Гвида. Еще один мой партнер, и тоже не отводит от нее взгляда весь вечер. Здесь только обработанных девушек. Почему они смотрят на нее? И зачем они сейчас беседуют у бассейна? А его руки поднимаются, опускаясь на тонкую талию, которую я сминал не один раз. Я не двигаюсь. Делаю очередную затяжку, уже десятую по счету сигареты. Высматриваю Виолу издалека, даже не подозревая, о чем они говорят. И жду ее ответных действий. Хочет еще один минус в свою копилку? Нет. Раз бледные ладони опускаются на чужие руки, пытаются убрать. Лицо, которое только недавно улыбалось, хмурится, как и физиономия Гвида. Что между ними происходит? Внезапно застываю, смотрю вперед, округляю от удивления глаза и наблюдаю за тем, как мой партнер, всегда по сути рассудительный, но сейчас перепил. Кидая девушку в бассейн. В ледяной двухметровый по глубине бассейн весной. В холодное время суток, когда даже все стриптизерши накинули на себя вещи после горячего шоу. Я рефлекторно вскакиваю с места и наблюдая за тем, как тянущаяся к воздуху рука медленно погружается в воду.